Друзья дорогие, хотел немного сказать, прежде чем перейду к теме непосредственной. Немного и сложно говорить, потому что, ну так по себе знаю, когда, помню, когда братья приезжали, сам был в молодежи, вот, и всегда ожидал что-то услышать необыкновенное, что-то новое. Вот, и скажу, друзья, что в этом и трудность, если такие будут запросы, что-то услышать новое. А нового мы не скажем. Мне так положилось на сердце. Мы с Украины, вот с братом, в церкви как-то несколько раз выразился так, что, друзья, я ничего нового не скажу, но прочитаю Слово Божие. И потом как-то Господь положил мысль такую на сердце, что нового не скажу, это не значит, что Слово Божие, оно устарело, оно старое. Друзья, мы имеем вечное Слово Божие, не стареющее. И всякий раз, когда мы с трепетом и благоговением обращаемся к Нему, Господь всегда нам скажет что-то новое, что-то, ту истину, которую мы знали, может, как-то с другой стороны, по-другому нам ее откроет, и тогда получим благословение. Хотел, друзья, вот о теме поделиться, которая моему сердцу дорого. Вижу в этом сам большую необходимость все не только говорить, но как-то и в жизни, чтобы она также вот осуществлялась. Это тема о страхе Господнем. Друзья, сегодня здесь собраны родители. И скажу, что, друзья, может быть, не сможем мы дать каких-то готовых вам советов, рецептов. Я скажу, мне легче было давать советы, когда я был не женатый, а когда уже свои дети пошли, Господь дал, то всякий раз, бывает, встаешь перед вопросом, как поступить в той или иной ситуации. Поэтому, обращаясь к Слову Божьему, я думаю, что мы найдем на себя, для себя сможем найти и ответы на многие вопросы. Друзья, я хотел вот о страхе Господнем поделиться, потому что эта тема важна, важна тем, что мы сейчас живем во время такое, когда все больше теряется страх Божий. Я помню на одном из совещаний всесоюзных Николай Абрамович Крекер, если не ошибаюсь, это было в Туле, ему поручили слово назидание сказать, я там присутствовал. И вот он говорит: «Я буду говорить о страхе Господнем». А у меня мысль такая, думаю про себя так, я бы хотел послушать что-нибудь там о домостроительстве, вот такие темы, знаете, глубокие, серьезные. А потом, друзья, когда он уже излагал это слово, я понял, что это такая тема, которую нужно говорить на всех уровнях. Ее нужно говорить и с детьми на детских собраниях. О ней нужно говорить и с молодежью, и с родителями, и в кругу служителей. Это тема, которая будет применима и насущна на всех уровнях. Я вот прочитаю первое место, друзья, книга, вторая книга Паралипоменон, 26 глава, 5 стих. Здесь сказано о царе Озии. Сказано так: «И прибегал он к Богу во все дни Захарии, поучавшего страху Божию. В те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Господь». Друзья, сказано, что прибегал он к Богу во все дни Захарии, поучавшего страху Божию. Этот царь был, можно прочитать с 3 стиха, 16 лет был Озия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме, имя матери его Иехолия из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Амасия, отец его. И прибегал он к Богу во все дни Захарии, поучавшего страху Божию». Друзья, первая мысль, которую я хотел сказать, что страху Божьему нужно учить. Мы видим, что в разных семьях, но разное воспитание, друзья, и разное отношение к Богу. И даже в одной семье у всех детей бывает тоже разное отношение к Богу. И разное вот понимание Господа или наличие страха Божьего тоже не одинаковое. Сказано здесь за Узию, что когда его священник Захария поучал страху Господнему, он прибегал к Богу. Его царствование было благословенным. Он делал угодное Господу. Отсюда мысль такая, друзья, что если мы научим наших детей страху Божьему, они будут прибегать к Господу во все дни свои, если будут научены страху Господнему. Друзья, в жизни царя Узии не всегда так было. Не всегда так было. Дело в том, что этот есть тот царь, который потом дерзнул войти в храм для кождения. И конец этого царя был печальный. Может быть, потому что или вот Захария умер, что перестал поучать его страху Господнему. Но вот здесь Слово Божие отмечает, что когда поучал его страху Господнему Захария, то в это время царь Узия поступал правильно. Еще у нас есть один пример, это царь Иоас, который воцарился в 7 лет, это был самый юный царь в царстве иудейском. И там был священник Иодай, который этому способствовал. Я немного вам напомню, друзья, историю, что перед этим царство в Иудее захватило Гафолия, да. Она была из дома царя Ахава. И царствование перешло в руки израильских царей. Вот Гафолия, она убила там царских сыновей, вот, сама взяла власть в свои руки и 2 года царствовала. И жена священника Иодая, она взяла, сестра жены, братья подсказывают, она взяла маленького еще младенца, годовалого Иоаса, и она его спрятала в храме Господнем. И 6 лет он был скрываем там. И потом священник Иодай, он вот воцарил его на царство, Гафолия, она была умерщвлена. И вот, друзья, пока священник Иодай был живой, то и царь Иоас тоже ходил в страхе Божьем. Я думаю, что вам эта история знакома. Вот. Но когда умер священник Иодай, пришли старейшины иудейские и поклонились, написано, царю Иоасу. И он стал слушаться их. И с этого времени, друзья, и царь Иоас сам отступил от Господа. И когда Захария, сын Иодая, начал обличать его, он повелел его убить. Вот почему Иисус Христос потом сказал в проповеди своей, что «да взыщется с рода сего за кровь праведную, пролитую от Авеля праведного до крови Захарии, убитого между жертвенником». Это был тот Захария, который обличал пророка Иоас, царя Иоаса. Но начало этого царя было очень хорошее. То есть, друзья, смотрите, в жизни царей почему так оно было, что пока рядом был наставник духовный, да, вроде бы и эти люди держались Господа. Как только не стало наставляющего, и сами цари отступали от Господа. Друзья, у нас сегодня хотелось говорить больше вот применимо к нашим семьям и к нашим детям. Еще прочитаю из 33-го псалма, 12 стих. Сказано так: «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». То есть, друзья, наша задача, как родителей, научить детей страху Божьему. А Слово Божие нам говорит так, что «Настав юношу при начале пути его, и он не уклонится, когда и состареет». Друзья, конкретно я хотел бы сегодня рассмотреть страх Господень как источник жизни. Это мы читаем в книге Притчей, 14 глава, 27 стих, сказано так: «Страх Господен – источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Вообще тема о страхе Господнем, друзья, она очень обширна. Ее невозможно изложить вот за одно служение, или там за 2 часа, или 3 часа. Поэтому поделюсь некоторыми размышлениями так, чтобы это мы могли применить в нашей жизни. Слово Божие говорит, что страх Господень – источник жизни. О какой жизни здесь идет речь? Идет ли речь здесь о земных днях нашей жизни или о духовной жизни? Друзья, я над этим размышлял, думаю, что и о той, и о той жизни, наверное, оно будет соответствовать. И даже вот с такой стороны посмотреть, что сегодня те люди, которые живут без страха Божьего, и которые погружаются во многие пороки, да, друзья, такие как пьянство, вот, наркомания, ведь они губят не только душу свою, они губят свою даже земную жизнь. Они умирают, вот даже не написано кровожадный, даже не доживает до половины дней своих. То есть, живя без Бога, живя в грехах, пороках, человек укорачивает даже свою земную жизнь. Но я учился в школе, нам говорили, насколько укорачивает жизнь человека одна выкуренная сигарета. Я думаю, этим ни одного грешника еще не спасли, друзья, да? Вот. А если бы человек имел страх Божий, то это бы помогло, это бы подействовало. Поэтому те люди, даже которые предаются грехам и мерзостям, многим порокам сейчас в этом мире, и если этому будут предаваться наши дети, вырастая и уходя в мир, и тем самым они будут даже свою земную жизнь также калечить, укорачивать. И мы видим, что здесь Слово Божие говорит, что страх Господен – источник жизни. Источник жизни, друзья, в том смысле, вот говоря о духовной жизни, я бы хотел привести некоторые примеры, что как Бог давал возможность для покаяния тем, которые имели страх Божий. Или как Бог сохранял жизнь тем, которые имели страх Божий. Друзья, ну, пример Иосифа, который имел страх Божий, который был научен страху Божьему еще в юности, в детстве. И хотя умерла его мать Рахиль, и он в раннем возрасте был уведен из родительского дома, вернее, он ушел проведать братьев своих, но больше туда и не вернулся. И вот, друзья, смотрите, Бог провел Иосифа через очень большие и серьезные искушения. И страх Божий удержал его в этих искушениях, удержал от греха. И, находясь в опасностях, Бог хранил ему его жизнь. Мы с вами читаем, друзья, про Корнилия. Бог говорит Корнилию, что послал ангела и говорит, что все молитвы твои и милостыни пришли на память пред Богом. Итак, пошли человека в Иопию, призови Симона Петра, он скажет тебе слово, от которого спасешься ты и весь дом твой. Друзья, человек, который уже боялся Бога. Характеристика Корнилия, мы читаем, что это был человек, боящийся Господа со всем домом своим, да, творивший много милостыни, всегда молившийся Богу. То есть человек был научен страху Божьему. Но он еще не был спасенный, он не был еще возрожденный, не был Детем Божиим. Но сердце его к этому стремилось, он этого искал. Он еще не знал, что нужно принять верою Иисуса Христа. Но уже Слово Божие к себе он применял. И вот видя это сердце, друзья, Бог не мог его обойти, не предложив ему спасения. И Бог посылает своего ангела, он призывает Петра, Петр проповедует, и Корнилий, и весь дом его принимает спасение, которое Бог предложил. Друзья, для меня это такой пример очень дорогой, потому что, друзья, вот так вижу, поскольку приходится, ну, у нас в семье вот с женой 4 сына и 1 дочь, 5 деток, приходится участвовать в служении с детьми в детских лагерях. Я скажу, друзья, что вот в тех семьях, где дети научены страху Божьему, эти дети первые выходят на покаяние. С этими детьми меньше проблем с поведением. С этими детьми можно как-то побеседовать, найти общий язык. И очень трудно бывает с такими детьми, где не научены страху Господнему. И чаще всего это такие дети, где и родители недостаточно имеют страха Божьего. Поэтому, друзья, говоря о страхе Господнем, касательно наших детей, я думаю, что нам нужно начинать с себя, братья и сестры. Мы не научим детей страху Божьему больше, чем мы его имеем сами. Вот настолько, насколько мы сами боимся Господа, вот настолько мы сможем наших детей научить. Потом уже, выходя в самостоятельную жизнь, наши дети могут нас духовно вырасти больше нас, более духовными быть, больше иметь страха Божьего уже в личном хождении. Но пока дети находятся в родительском доме, вряд ли они научатся больше страху Божьему, чем его имеют родители. Поэтому, друзья, это такое обетование. Мы читаем с вами: «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». То есть сначала спасение мы получаем, и потом, как обетование, Господь обещает, что будут спасены и дети наши. Мы читаем, я думаю, вы знаете эту историю про Тимофея юного. Читаем очень доброе свидетельство, которое говорит апостол Павел за юного Тимофея, говоря, вот Павел приводит на память его слезы, вспоминая о слезах, приводя на память нелицемерную веру твою, он говорит, которая обитала прежде в бабке твоей, Лаидии, матери твоей, Евнике. Друзья, вот этому юноше мама и бабушка смогли и так передать веру. Я думаю, трудно здесь, друзья, разделить, где отдельно идет вера и страх Господень. Вот как-то они вместе идут. Передавая веру, мать и бабушка передавали и веру, и страх Господень Тимофею юному. И когда вот по посланиям апостола Павла мы читаем, что все-таки действительно это был очень богобоязненный служитель, хотя был юноша, вот, но которого Господь благословил. Поэтому, друзья, научая детей наших, этому нужно учить не просто один раз беседу провести. Друзья, дети смотрят на жизнь родителей. И особенно дети очень сильно замечают всякую фальшь в родителях. И это, если будет проявляться в жизни родителей, это будет разрушать их веру. Они потом не будут поступать так, как мы будем их этому учить. Друзья, замечал, вот такие иногда наблюдал, приходилось наблюдать вот такие моменты, что, допустим, ну, к примеру, отец накричал на ребенка, да? В раздражении там накричал на ребенка. Вот, проходит там несколько минут, потом, значит, отец просит там благословения на пищу или становится на молитву с семьей и начинает благоговейным голосом молиться Господу. И вот как вы думаете, друзья, что будет в сердце ребенка? Я думаю, что если отец не попросит прощения у ребенка, то эта молитва, она будет вызывать поначалу, может быть, раздражение, а потом и ожесточение в сердце ребенка. То есть получается, что в жизни мы одни, на молитве мы другие. У нас другой вид, у нас другой голос, у нас другая интонация. И дети это замечают, братья и сестры, замечают. Поэтому хотелось, чтобы вот мы сами могли научиться страху Господнему и деток наших тоже научить страху Божьему. Сегодня, друзья, дети наши учатся в школах. И все то, что нужно для жизни земной, они получат. Но страху Божьему, друзья, они там не научатся. И скажу, что даже воскресные школы наши, они не могут восполнить тот пробел, который бывает в семьях наших. Друзья, дети бывают в церкви, но если воскресная школа, там занятия проходят 1,5 или 2 часа, да? Вот смотрите, все остальное время дети находятся дома и в школе. 6 дней в неделю они находятся дома. И только в воскресный день они находятся на общих служениях и на занятиях воскресной школы. То есть, друзья, время, которое они находятся, вот освящая Слово Божье, оно настолько небольшое по сравнению с тем общим временем, которое они находятся или под присмотром родителей, или вообще без присмотра, все оставшееся время, то, друзья, восполнить этот пробел невозможно занятиями в воскресной школе, на детских собраниях, если дома этому не способствуют родители. Еще заметил такое явление, друзья, что иногда родители просто складывают свои обязанности по духовному воспитанию детей на детских воспитателей. Пришли на собрание, привели детей. Ну, я не знаю, как здесь у вас, вот в Сибири, у нас иногда по церквам бывает, что во время служения проходят детские собрания. То есть даже здесь время, да, мы у детей забираем. Параллельно с общим собранием они занимаются там, в воскресной школе. И, друзья, если нет поддержки дома, если дома не поощряется и эта духовная обстановка не способствует вот тому, чтобы дети учились страху Божьему, то за эти 1,5 или 2 часа в неделю, я думаю, друзья, мы немногому научим. Когда пришлось в одной церкви мне находиться, там на Украине я жил, вот братья поручили труд с молодежью, и как-то так молодежь загорелась тем, чтобы пройти очищение кругом молодежи, составом молодежи. Хотя там были члены церкви, не члены церкви, но так они как-то захотели, загорелись. Хотя это служение у нас не состоялось, не получилось там по одной причине. Но я заметил, друзья, такое явление, что вот тот настрой, который был на молодежном, в молодежи, когда они приезжали домой, его как ветром уносило. То есть все то, что созидалось в часы занятий с молодежью, дома, друзья, оно разрушалось. Обстановка и среда, в которую они приезжали домой, она не содействовала тому, чтобы сохранить вот это доброе стремление. Вот. И потом уже они просто, это желание не сохранилось. Поэтому, друзья, много будет зависеть от того, какая обстановка в семьях наших. И если мы сами будем в страхе Господнем ходить и детей учить, то сможем научить их страху Господню, и они будут прибегать к Господу во все дни свои». Друзья, еще хотел одну мысль сказать, и мы потом помолимся. Это 5-й псалом, 8-й стих прочитаю. 5-й псалом, 8-й стих. «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь пред святым храмом Твоим в страхе Твоем». Друзья, мы понимаем, что Давид поклонялся не храму, да? Он пред храмом поклонялся Богу. И он говорит: «Я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь пред святым храмом Твоим в страхе Твоем». Друзья, поклонение Богу должно совершаться в страхе Божьем. Вы скажете: «А разве по-другому может быть?» Друзья, может быть, к сожалению, бывает. К сожалению, бывает. Друзья, я с болью в сердце наблюдаю иногда, как дети ведут себя на молитве. Я не знаю, друзья, будет ли это слово уместно к вам, вот к вашей местности, но у нас, друзья, это большая проблема – поведение детей во время молитвы и во время богослужения. Я помню свое детство, когда я был ребенком и потом подростком, то те дети, которые в нашей группе на молитве смеялись, умышленно смешили других, друзья, они все отпали. Никто в церкви не задержался, все отпали. Мы обязаны, друзья, внушить детям, что стоять перед лицом Божьим нужно в страхе Господнем, поклоняться Ему. Молитва – это святыня. И перед Богом нужно благоговеть, Бога нужно бояться. И, к сожалению, друзья, бывают такие случаи, когда говорят детям, что вот дети, вот Господа нужно бояться. Но я слышал такой пример, это не придуманный. А мальчик спрашивает: «А что, он зверь, что ли, что его надо бояться?» Друзья, вы представляете себе ребенок, который, говорит такие страшные слова, который не научен страху Господнему? Что можно потом говорить? Потом говорить, чтобы дети молились там на детском собрании, благоговели перед Богом, если он не понимает сущности Бога. И нам нужно, друзья, хорошо, вот беседуя с детьми о страхе Божьем, показывать, как люди приходили в большой страх, когда Бог посылал ангелов свои, когда люди видели ангела и приходили в страх и падали как мертвые. Потому что нам нужно научить страху Божьему. Давид, будучи мужем, уже взрослым, он говорит, что «я поклонюсь пред святым храмом Твоим в страхе Твоем». И сегодня, друзья, мы наблюдаем такое явление, что для многих детей сегодня ничего не стоит плохо вести себя, говорить плохие слова, потом выйти на собрание, стих рассказать, псалом спеть, и потом опять плохо вести себя. Я понимаю, друзья, что дети есть дети. Вот, и им хочется еще и поиграть, и побаловаться. Но все-таки, что касается хождения перед Богом, я своим детям говорил там. Иногда, когда тоже бывает, приходится и уезжать, и не всегда с семьей бывать. Дети были еще поменьше, то я мог с ними и поползать, там, поиграться, погавкать, зверюшек поиграть. Но если вставали на молитву, и я видел, что они балуются на молитве, я их за это наказывал. И я им говорил, что: «Дети, я с вами могу поиграться, посмеяться, вот как-то, вести себя вроде как на равных. Но что касается молитвы, запомните, это святыня. И если вы будете так себя вести плохо на собрании, на молитве, я буду вас наказывать». Друзья, поэтому пусть поможет нам Господь вот понимать, что служение Господу не только наше, но и детей наших, оно должно совершаться в страхе Господнем. И само служение, мы имеем примеры, когда сыновья Аарона, Надав и Авиуд, внесли чуждый огонь и были поражены Господом. У нас есть случай, друзья, когда сыновья Илия, священника, написано, это они были люди негодные, и долга священнического они не знали. Я размышлял над этим, друзья, какие страшные слова. Как это так? Отец священник, они священники, они приносят жертвы. Разве они не знали, как нужно жертвы приносить? Я думаю, что они знали. Но они этого не делали. И раз это, они этого не делали, то Слово Божие говорит об этом так, как будто бы они этого и не знали. Долга священнического они не знали. Они забирали у людей сырое мясо. Вот. И когда люди останавливали и говорили, да подожди, пусть же оно сварится, пусть священник принесет жертву, потом сварится и возьмешь. Они говорили, нет, теперь же да, я ту силою возьму. И написано, что грех этих молодых людей был весьма велик пред Богом, и Бог прогневался на них. Тоже служили Богу, братья и сестры, служили. И на этих примерах нужно показывать детям нашим, что Бог не потерпит, если кто будет приступать к Нему, кто будет призывать имя Его или ну, как-то славить имя Его, но жизнь будет проходить в сознательном противлении Богу, друзья, конец таких детей будет печальный. Хотелось, друзья, вот утешиться вместе Словом Божиим, чтобы нам самим ходить в страхе Господнем. Дети, придите, страху Господнему научу вас. Поэтому, друзья, помолимся об этом, чтобы Господь благословил нас ходить в страхе Божьем и детей наших. И это видно, друзья, что там, где родители ходят в страхе Божьем, там и дети имеют страх Божий. Очень трудно, сочувствую многим сестрам, у которых мужья неверующие, которым очень трудно детей своих научить страху Божьему, потому что мужья неверующие. Отцы учат греху детей, делать грех, приучают смотреть телевизор, заставляют иногда носить одежду нехристианскую и многое другое делать. Поэтому там, конечно, братья и сестры, если есть здесь друзья вот такие, что половинчатые семьи, конечно, там намного сложнее. Там единственное, что мы можем так вот верою принять обетование Божие, вот, и молиться Господу, что Господь в свое время все-таки окажет милость детям нашим, предложит им спасение, постучит в их сердца. Но все равно, друзья, будем делать все, что в наших силах, для того, чтобы страху Господнему научить деток наших, чтобы они во все дни жизни своей прибегали к Господу нашему. Аминь. Помолимся. Иисус, хранитель мой, Спаситель на тебя.